Глава пятая. Лёлька посмотрела на часы и охнула. Егор же не обратил внимания на это. Он по-прежнему сидел над нетронутой едой и молчал. Лёльке стало не по себе. Она никогда еще не видела брата в таком состоянии. Ей безумно хотелось спросить, какое сообщение он получил по мобильнику, и, главное, от кого. Но она боялась. Лёлька понимала. Пора уходить, потому что они и так уже находились в ресторане больше часа. Это Егор ничего не замечал. А Лёлька-то прекрасно видела, как зал сначала заполнился людьми, а потом снова опустел. Посетители завтракали быстро. Наверное, торопились на утреннюю экскурсию. Лёлька тоже не отказалась бы сходить в морской музей, но на встречу с гидом ребята безнадежно опоздали. Наконец Лёлька решилась. «Егор!» — громко позвала она. Брат поднял голову. «Экскурсия уже началась!» — горестно вздохнула Лёлька. «Без нас!» Егор посмотрел на сестру и будто проснулся. «Да?» — переспросил он. «Ну и ладно. Пойдем гулять сами». «Куда это?» — оживилась Лёлька. «Да куда хочешь». — отозвался Егор. — Можно на пристань сходить. Я видел, там предлагают покататься на катере. — Это, конечно, дорого, но у меня деньги есть. — А папа? — А мы ему записку под дверь засунем, чтобы не волновался. Когда ребята подошли к пристани, в небе показалось солнце. Серые тучи расползлись, ветер утих, и стало по-летнему жарко. Лёлька сняла плащ и перекинула его через руку. «Подожди меня здесь», — велел Егор сестре. Она пожала плечами, но послушно осталась около старых каменных ступенек, спускавшихся к самой воде. Вода была подернута мелкой рябью, утренние лучи отражались в ней сотнями солнечных зайчиков. Лёлька опустилась на корточки и прищурилась. Около нижней ступеньки плескались крохотные волны, а в волнах резвилась стайка мелких рыбешек. Егор подошел к деревянной будке, громко постучал и открыл дверь. — Здравствуйте! — обратился он к толстому дядьке, сидевшему за столом. — Мы бы хотели покататься на катере. Дядька хитро ухмыльнулся, во рту сверкнули золотые зубы. — Мы? Это кто? — поинтересовался он. — Я и моя сестра, — объяснил Егор. — Одни? — продолжал допрос дядька. — Но почему одни? — не понял Егор. — С водителем катера? Или как это называется? — Я не про то, — отмахнулся дядька. — Вы что, без родителей кататься собрались? Егор насупился. — Ну вот, — подумал он, — начинается. — А что, без родителей нельзя? — Заплатить я могу и сам. В голосе Егора прозвучал легкий вызов. Честно говоря, дядька ему не понравился с первого взгляда. Слишком он был похож на какого-то зверька, сытого, хитрого и явно хищного. — Нет, — покачал головой золотозубый, — так не пойдет. Приходите с отцом или с мамашей, вот тогда на здоровье. А одних я вас не повезу. — Да почему? — возмутился Егор. — Пока чину, — хмыкнул дядька. — Свалитесь в воду, а я отвечай. Все, парень, гуляй. Егор выскочил из будки, как ошпаренный. Вот если не везет, то с утра. Сначала этот сон, потом сообщение по мобильнику. Теперь прогнали как маленького, будто бы Егор не знает, как правильно себя вести на катере. Да они с отцом столько по Ладоге ездили, что многие из взрослых позавидовали бы. И никогда ни Егор, ни Лёлька не падали в воду. Это ж надо совсем дурачком быть. Тем более борта у катеров высокие, волны сейчас в море нет, а яркие спасательные жилеты выдаются всем пассажирам в обязательном порядке. Это даже на рекламном стенде крупными буквами написано. Егор перевел дыхание и посмотрел туда, где оставил Лёльку. Лёлька стояла на верхней ступеньке и оживленно болтала с каким-то мужиком. Это Егору не понравилось, и он прибавил шагу. «Лёль!» — начал он, приближаясь к сестре. «Вот сколько раз тебе повторять, что нельзя разговаривать с незнакомыми?» Лёлька возмущенно фыркнула, а мужик обернулся к Егору. «Доброе утро, молодой человек. Вы совершенно правы. С незнакомыми разговаривать — это опасное дело, особенно таким прелестным барышням, как ваша сестрица. Но это в городах, а у нас тут проще. Во-первых, местные все друг друга знают, да и маньяков в наших краях не водится. А во-вторых, я с удовольствием представлюсь. Пономарев Иван Степанович, бывший сторож морского музея, ныне пенсионер». «Очень приятно», — пробормотал Егор. «Взаимно», — шутливо поклонился Иван Степанович. «Сестрицу вы назвали Лёлей. Это же, значит, Ольга? Или, может быть, Александра?» «Ольга», — подтвердила Лёлька, расплываясь в улыбке. «А моего брата зовут Егор. Иван Степанович предложил покатать нас на своем катере. И не за 3000 в час, как эти из будки, а всего за 500 рублей». Бывший сторож кивнул, подтверждая Лёлькины слова. Егор задумался. Выглядел Пономарев не очень. Старый ватник, грязные сапоги, красное обветренное лицо. Но особого выбора-то не было. Дядька из будки Егору отказал. Значит, надо или утаскивать Лёльку с пристани и рассказывать ей о своем поражении, или не объяснять ничего, а отправиться с Пономарёвым. Тогда Лёлька подумает, что брат решил сэкономить или что ему просто понравился Иван Степанович. — Да вы не сомневайтесь, — улыбнулся Пономарёв. — Прокачу как следует. Если захотите, отвезу вас в такую бухту, где можно купаться. «Купаться?» — изумилась Лёлька. «Нам вчера сказали, что в Белом море вода даже летом ледяная». «Так то в море», — объяснил Пономарёв. «Где глубина?» «А я про бухту говорю. Она почти со всех сторон камнями закрыта. В ней вода теплая, как в бассейне». Лёлька умоляюще посмотрела на брата. Больше всего на свете она любила плавать. И даже сегодня, когда собиралась утром, на всякий случай прихватила с собой купальник. — А у вас спасательные жилеты есть? — строго поинтересовался Егор. Иван Степанович бодро закивал. — А как же! И жилеты, и круг! Все как положено. — Ну что, по рукам? — По рукам, — повторил за ним Егор. Лёлька восторженно вскрикнула и бросилась брату на шею. «Я знала, что ты согласишься!» Егор осторожно отодвинул сестру и посмотрел на море. Вода была ярко-синей, сияющей и бесконечной.